Я понятливо угукнул. Само собой, мне бы и с молниями не мешало побольше попрактиковаться, плюс спросить про субреальности черные нити очень хотелось, но пока разрешение на это от мастера моей не поступало, так что я был вынужден хранить молчание, да и учитель надолго меня во сне сегодня не задержал. Мы разобрали следующий этап теории магии времени и пространства, чуть-чуть поработали с порталами, где мастер Рая указал мне на несколько недочетов, заодно еще раз показал и научил, как работать с преобразователями магии, чтобы при необходимости я мог делать свои пространственные карманы более устойчивыми и независящими от обычных артефактов-накопителей, а также пообещал, что по возвращении в крепость отдаст мне один из своих старых преобразователей, чтобы я мог практиковаться самостоятельно. Мне, естественно, требовалось гораздо больше, чем один, потому что тайников в столице у меня имелось несколько, но остальные я планировал достать через наставника или, на крайний случай, через Кри, благо денег на их приобретение у меня хватало. После этого мастер Рая отправил меня досыпать, так что вскоре я заснул уже нормально, без сновидений, поэтому к утру успел и отдохнуть, и восстановиться, и нейнит усвоить как положено, да и вообще, был готов к любым подвигам. Я, правда, поначалу думал, что в последний день военных игр кураторы предоставят нас самим себе, раз уж по своей инициативе предложили дополнительный выходной на свежем воздухе. Но не тут-то было. Похоже, солдатская присказка, чем бы солдат не тешился, лишь бы делом был занят, и в Норлейне нашла свое отражение, поэтому подняли нас чуть ли не на рассвете. Затем парней отправили на пробежку вокруг лагеря, а девчонок – на кухню, готовить на всех завтрак. После завтрака нас снова разделили на две группы, правда, на этот раз без учета пола и с помощью обычного жребия. Потом одну группу отправили в лес, заготавливать дрова для следующей команды игроков, которые, по словам Лайра Дархи, должны прибыть на военные игры уже через неделю, ну а вторую Ленкай разобрал с собой на озеро, осваивать водную технику, в смысле учиться управлять лодками и изучать основы гребли. Попутно он показал нам лодочные моторы, рассказал про возможные неисправности и о том, как их устранять. Одним словом, несколько рынов прошли не зря, по крайней мере, для меня, потому что к лодкам нас раньше не подпускали. После обеда же группы поменялись местами, поэтому пока вторая была занята с лодками вместо нас, мы активно занимались уборкой в лагере, чтобы завтра время на это тратить уже было не нужно. И в итоге получилось так, что большую часть так называемого свободного дня мы оказались заняты. Свободные минутки, несмотря на официальный выходной, даже девчонкам сегодня не досталось, и только вечером мы наконец собрались все вместе, чтобы спокойно посидеть у костра, поглазеть на живой огонь и с интересом послушать, как Лайр Дархи и наблюдатели по очереди травят солдатские байки, а потом, зевая, разошлись по палаткам, чтобы следующим утром отправиться в обратный путь. Той же ночью, раз уж отпущенное на военные игры время почти истекло, я в последний раз отправился на прогулку, оставив Йорка и Найнейтовую чайку присматривать за порядком в лагере, сугубо потому, что в субреальности они мне были не нужны, а мне позарез надо было туда вернуться, чтобы протянуть, как я и планировал, от озера Нарти до берлоги несколько надежных порталов. Правда, вниз я сразу не полез, а сначала расщепил границу и, помня про возможное присутствие чужака, осторожно полетал по округе на найнейтовых дисках, периодически поглядывая сквозь последний слой на реальный мир, и только после того, как убедился, что все в порядке, спустился наконец в субреальность. Как оказалось, там меня никто не ждал, ни мастер Мэй, ни мастер Рая, ни тот самый чужак, которого я так не кстати потревожил позавчера своими экспериментами. Вокруг было по-прежнему тихо, темно, и не имелось ни единого признака того, что, кроме меня, эту мертвую тишину кто-то потревожил. Одним словом, можно было заниматься своими делами. Единственное, что мне не понравилось, это то, что без нитей в субреальности оказалось ни дай на не видно, да и простая стихийная магия здесь не работала, так что свет щелчком пальцев было не зажечь. То есть мне, привыкшему полагаться преимущественно на зрение, сориентироваться с направлением будет непросто, плюс всегда существовал риск того, что в темноте я, пока тяну порталы к нужному месту, снова за что-то зацеплюсь. Поэтому я немного подумал, обсудил возникшие трудности с Эммой, а затем выпустил наружу свободные найнейтовые частицы, тогда как подруга, как обычно, аккуратно их для меня подсветила. И знаете что, оказывается, талант, в отличие от стихийной магии, здесь прекрасно работал, поэтому проблема с освещением решилась сама собой. Благодаря Найниту непроглядная чернота наконец-то расступилась, и передо мной на расстоянии в 10 майнов открылся совершенно невероятный мир. Раньше мне казалось, что вдали от аномалий он несколько, скажем так, пустоват, и что даже черных нитей в нем не так уж много. Вернее, раньше я полагал, что в субреальности их в принципе меньше, чем цветных. Однако на самом деле оказалось, что конкретно здесь дело обстоит с точностью да наоборот, черных нитей тут было до одурения много, а вокруг меня во все стороны, насколько хватало глаз, простиралась настоящая многоуровневая, да еще и намного более сложная паутина, нежели та, что я видел непосредственно рядом с крепостью. Черные нити были буквально повсюду, сверху, снизу, с боков некоторые из них были натянуты до такой степени, что казалось, будто от малейшего прикосновения они готовы загудеть и порваться. Какие-то, напротив, провисли чуть ли не до земли и уже не выглядели опасными. Однако их все равно было невероятно много. Они шли во всех направлениях, то и дело образовывая сравнительно небольшие транспортные узлы. Но если раньше я видел обычные нити, до которых можно было дотянуться рукой, то здесь они шли в несколько слоев, в том числе и на уровне моего лица, и на уровне щиколоток, а местами стелились прямо по полу или, напротив, взмывали так высоко, что до них можно было добраться, только встав на стремянку. Честно говоря, в жизни ничего подобного не видел. Да и каким чудом я, придя сюда незваным гостем, не задел ни одну из них, сказать было сложно. Скорее всего, мне повезло лишь потому, что с момента своего появления я не сделал ни одного лишнего движения, не шагнул в сторону, не размахивал руками и только голову поворачивал туда-сюда, силясь охватить доступное мне для обозрения пространство, тогда как на Найнит-нити, как оказалось, не реагировали. Зато стоило мне лишь сдвинуться в сторону на волосок, подпрыгнуть или присесть, как я бы неминуемо за что-то зацепился. И вот тогда хозяин этой паутины точно почувствовал бы, что в его владениях объявился чужак. Тем не менее я посчитал, что осмотреться все-таки необходимо, поэтому, раз уж талант оказался мне доступен, то я аккуратно создал под собой найнитовый диск, попросил Эмму просчитать безопасную траекторию, после чего медленно-медленно, старательно лавируя между туго натянутыми нитями, поднялся в воздух. Аккуратно пробравшись между ними, я забрался на такую высоту, где было посвободнее, а риск нарваться на неприятности свелся к минимуму. И только после этого также медленно и аккуратно двинулся вперед, попутно расширяя обзор и достраивая у себя в голове огромную карту такой же огромной, прямо-таки чудовищно сложной паутины, которая, казалось, поглотила весь этот странный мир. Двигался я, разумеется, не наобум, а в сторону берлоги, попутно протягивая туда золотую ниточку, благо координаты у меня сохранились, а умница Эмма уже наложила их на карту реального мира, так что довольно скоро я подвел портал к приметному месту рядом с берлогой, уже привычно припрятал его среди черных нитей, чтобы никакой чужак не нашел. И сразу после этого, раз времени до утра осталось достаточно много, решил повнимательнее изучить паутину и особенно транспортные узлы-перекрестки, как называл их мастер Мэй, в попытке понять, куда они ведут и не помешают ли они мне вернуться сюда за Найнитом. Причем улетел я от берлоги достаточно далеко, дейранов на 12 к северо-западу, если ориентироваться по реальному миру. Но по мере того, как я продвигался, стало ясно, что встреченные мною узлы – не просто перекрестки, а часть единой системы, причем совершенно отдельной, автономной, так сказать, системы, сильно отличающейся от той, что я видел в субреальности раньше. Узлы, из которых она состояла, были расположены по большущей дуге, примерно на равных промежутках друг от друга, словно огибая по кругу невидимый мне центр. При этом все они имели сходные размеры и одинаковое количество отходящих от них черных кос, да и сами косы выглядели практически идентичными, хотя, конечно, я их не потрошил, поэтому количество вплетенных в них нитей мог определить лишь на глаз. Более того, чем дальше я летел, тем больше понимал, что узлы расположены не просто так, они были похожи на аванпосты, или же на своеобразные пропускные пункты, мимо которых чужаку было бы не пройти, настолько плотными оказались переплетения нитей между ними. Но что самое интересное, От каждого такого узла в сторону центра уходил на редкость толстый черный трос, и где-то там, вдалеке, они должны были сойтись, образуя нечто совсем уж непонятное. Судя по толщине, это были старые, но устойчивые и очень активно использующиеся порталы. То есть кто-то регулярно наведывался в провинцию Хатхе, и этот кто-то, если судить по цвету нитей, точно был не мастером Рая и не мастером Мэя. Но тогда кто это? Мастер Мэй говорил, что людей, способных уверенно пользоваться порталами, в Норлейне не так уж много, а тех, кто умеет входить в субреальность, и вовсе по пальцам пересчитать можно. Наконец, самое главное, с какой целью здесь было создано такое множество порталов? Почему именно здесь, в лесу, вдали не просто от обжитых мест, но и от единственной на всю округу крепости? Как они влияют на расположившуюся здесь аномалию? Знает ли о них мастер Мэй? Если да, то для чего порталы понадобились в таком количестве? А если же нет? Я подсветил нейнитовыми частицами очередной участок лабиринта и, вплотную приблизившись к тому месту, где по моим расчетам должен был быть центр паутины, озадаченно замер. Это что еще за хренотень? Весь ее центр напоминал собой беспорядочное скопление нитей, похожие на гигантский черный клубок или же переполненную следовой магией магическую аномалию в крепости Ровная. Причем сходство с аномалией было настолько явным, что у меня по спине пробежал холодок, а в душе возникло предчувствие чего-то очень нехорошего, почти как тогда, когда в крепости открылся внеочередной разлом. Более того, это ощущение оказалось настолько сильным, что дальше я уже лезть не рискнул, напротив отодвинулся в сторону, медленно и осторожно облетел странное образование по кругу, ну насколько смог, конечно, а потом и вовсе удалился от него на приличное расстояние, после чего глянул на золотую нить, которую после берлоги по-прежнему держал в руке, спустился вниз, после чего сделал на ней самый обычный узелок, полагая, что он поможет мне вернуться в обычную реальность точно так же, как делали это другие узлы, и я не ошибся, стоило мне только сжать его в руке, как пространство субреальности моментально померкло, и меня вытянуло в одну из границ, готовясь вот-вот выдавить в обычный мир. Уже имея некоторый опыт в подобных путешествиях, я сосредоточился и приложил некоторые усилия, чтобы здесь задержаться. После чего, не слезая с дисков, принялся слой за слоем расщеплять приютившую меня границу так, как учил мастер Мэй. А дойдя до последнего, благоразумно остановился и, прежде чем выходить, сделал в границе несколько отверстий, чтобы понять, что меня ждет снаружи. И, надо сказать, предосторожность оказалась не лишней. Как выяснилось, субреальности, скрывающиеся в ней гигантская паутина, увели меня достаточно далеко от того места, где я входил, и теперь вместо леса передо мной простиралось большое болото, от которого исходили зловонные испарения. Так-то по жизни мне встречались разные болота, и обычные заводи в захеревших речушках, и прячущиеся под мхами и зарослями клюквы болотца, по которым еще как-то можно ходить. Видел я по телеку и самые настоящие трясины, и смертельно опасные топи, в которые лучше не соваться. Но это, признаться, такое болото я видел впервые в жизни. Во-первых, у него была почти идеально круглая форма, словно под ним находилась большая каменная чаша, в которую кто-то налил воду, а она вместо того, чтобы со временем испариться, почему-то взяла и протухла. Во-вторых, по его краям не виднелись ни заросли местной разновидности ряски, ни камыши, ни другие характерные для болот растения. Оно, словно по волшебству, вдруг появилось посреди обычного леса, раздвинув деревья в сторону и засев в центре некогда цветущей поляны большой смердящей лужей. Вся растительность, что в нее попала, быстро погибла. Деревья, которым повезло оказаться на расстоянии хотя бы в 5 майнов, еще как-то стояли, хотя выглядели слабыми и больными. Те, кому не повезло оказаться ближе, уже успели облысеть, почернеть и накрениться в большей или меньшей степени. А вот те, что находились непосредственно у воды, оказались прогнившими насквозь. Причем все, как одно. При этом если те, что стояли в центре, просто рухнули и утопли, то те, что с краю, были беспорядочно повалены, образовав на границе болота этакий природный барьер, своеобразную стену, за которую даже дарному не было ходу. Что еще меня удивило, это то, что рядом с болотом царила такая же мертвая тишина, как в субреальности. Ни муха мимо не пролетит, ни лягушка в траве не квакнет, словно вымерло все рядом с этой непонятной лужей, да и вода в ней выглядела странной, черной, маслянистой, словно нефть. И к тому же воняло так, словно там за несколько месяцев перетопло все окрестное зверье. «Внимание!» – беспокойно сообщила Эмма. «В воде фиксируется высокое содержание токсичных веществ, и выдала длинный список смертельно опасных для человека химических соединений, присутствие которых прекрасно объясняло и гибель деревьев, и отсутствие живности. Фиксируется также повышенное содержание токсических веществ в воздухе». «Угу, ясно. Дышать рядом с этой гадостью, а тем более купаться в ней строго не рекомендуется. Токсины природные или синтетические?» – поинтересовался я, на всякий случай отлетев от болота подальше. «Природные, но в неестественно высокой концентрации, словно сюда не один год сливали отходы от крупного производства. А еще рядом с этим местом фиксируется аномально низкий магический фон». Я встрепенулся. «Что ты сказала?» После чего все-таки выбрался в реальный мир, посмотрел на виднеющуюся вдалеке грязную лужу вторым зрением и чуть с дисков не свалился, обнаружив, что над болотом медленно-медленно кружится вокруг своей оси до боли знакомый клубок из плотно переплетенных обрывков следовой магии. «Дай меня задери, неужели я не ошибся, и это все-таки магическая аномалия? Здесь, сейчас, прямо у меня перед носом. Она, правда, была намного меньше, чем в крепости, всего-то майна полтора в диаметре. Но у обычной аномалии нити были разноцветными, а это оказалось словно целиком соткано из тех самых черных кос, которые я видел в субреальности. Более того, когда я переполошился и нырнул опять вниз, то обнаружил, что пространство под аномалией грубо деформировано и чуть ли не вывернуто наизнанку, отчего переплетения портальных нитей в центре выглядели особенно хаотично и, похоже, выходили за пределы нижнего мира. То есть они, как бы дико это ни звучало, тянулись в реальный мир, хотя раньше я считал это совершенно невозможным явлением. А когда Эмма сообщила, что насчет них я прав и что часть из них действительно выведена в обычный мир, да еще и подпитывает странную аномалию, мне и вовсе поплохело. Черт, как это возможно? И что здесь вообще творится? Неужели кто-то сумел совместить субреальность и реальный мир, использовав портальные нити как источник энергии и смог настолько повредить пространство, что оно позволило это с собой сделать? Самое же главное, до меня внезапно дошел смысл всех этих манипуляций, после чего вопрос, зачем это сделали, отпал сам собой. Если предположить, что готовящийся разлом будет нестандартным, а все на это указывало, и если вспомнить о том, что откроется он прямиком в промежуточное, если представить, что стянутые, специально проложенные сюда, словно тоннели, порталы откроются в тот же самый миг, что и разлом, то для дайнов это будет просто подарок судьбы, ничуть не хуже, чем портал, который когда-то Даруслима вздумал подвести к точно такому же разлому 200 лет назад. Вот только тогда портал был всего один, и его вовремя закрыли, а здесь портальных нитей было много, десятки, сотни, и один хрен знает, куда они отсюда вели. Меня аж пот прошиб от мысли, что кто-то пытается повторить последний эксперимент Лима. Это ведь не случайность и не природное явление. Порталы, мать их так, сами по себе в реальном мире, да и в субреальности тоже, не образуются. А значит, кто-то их сюда протянул и увязал в один гигантский узел. Кто-то, как и я, владел знаниями Дарусалима. Более того, пытался притворить их в жизнь. Но кто и зачем? Я похолодел, снова припомнив слова учителя о том, что список магов, способных на путешествие по субреальности, чрезвычайно мал. А потом спустился на землю, лихорадочно заметался взглядом по сторонам в попытке понять, что же теперь с этим открытием делать и сколько у меня есть времени, и вздрогнул от неожиданности, услышав за спиной спокойное: «Ну здравствуй, ученик, вот уж не думал, что найду тебя именно здесь». Глава 12. Голос я, конечно же, узнал, поэтому еще до того, как Эмма определила личность незваного гостя, я глубоко вздохнул и медленно-медленно повернулся. «Здравствуйте, мастер Мэй, я тоже никак не думал, что мы с вами сегодня увидимся». Мастер порталов, одетый в традиционное для него белое тами, недобро прищурился. «Может, объяснишься?» Я вместо ответа приглушил эмоции и незаметно создал за его спиной несколько невидимых нейнитовых спиц, нацеленных ему в сердце и в голову. «У меня к вам тот же вопрос, учитель. Хотелось бы понять, аномалия, ваших рук дело? И если да, то зачем вам понадобилось ломать границы миров?» Мастер Мэй недолго помолчал. «Понимаю твое недоверие, но взлом и разрушение границ – это технология Дарусалима, если помнишь. Я ее до сих пор в полной мере не освоил,